Никакого назначения Шедин не получил. Наоборот, в течение 38 минут господин Евтушенко, периодически притрагиваясь то к кончику своего слегка раздвоенного носа, то скобля мизинцем подбородок, то теребя мочку другую ухо, а порой поднося щипать к ноздре так, словно намеревался выдернуть целый пук волосков и поколдовать над ними, будто Хоттабыч, разносил Шедина за неудовлетворительную работу вверенного ему подразделения и вдобавок ко всему несколько раз нервно дернул ногою в прекрасном английской работы коричневом ботинке. Проклиная дурацкую обновку, Шедин готов был провалиться сквозь землю, но все же крошечная, как серная головка надежда, еще грела его почти разрушенное, почти обращенное в мусор тщеславие. Он рассчитывал, что нервный господин Евтушенко вот-вот закончит читать за упокой и начнет за здравие, объявив таки о решении, ожидание которого Шедин лелеял довольно долго. Однако Евтушенко разрешил подняться какому-то невзрачному молодому и кудрявому, похожему по предвзятому наблюдению Шедина, на пушистого пуську моложавого человечка и представил его высокому собранию как нового президента МДС. Это был гром среди ясного неба. Ясное небо, из которого вдруг хлынул град. Градина размером с куриное ощипанное тело, упавшая на коллекционный автомобиль Роллс-Ройс. Роллс-Ройс, который сгорел. Огонь, который выжег Шедина изнутри, он почувствовал острейшую изжогу, оказавшуюся на поверку приступом панкреатита, аккурат после совещания, уложившим его на больничную койку сроком на 2,5 недели. А проклятый галстук Шедин спустил в унитаз. О точном времени этого в высшей степени символичного жеста история ничего не знает. «Ах, вот оно что! Так значит, тебя, профессионала и умницу, единственного человека, принимающего в вашей структуре ответственные, взвешенные стратегические решения, от участия в выставке, мягко говоря, отжали», — сочувственно констатировал Кортье и под благодарный кивок Шедина ввернул. «Мальчонка не прочь сам прошвырнуться по заграницам». «Мечтает снискать все блага земные?» «Не иначе», — ядовито прошипел Дима. «Привести в наш тихий уголок идеи новые, свежие, огромадные», — кривлялся Шедин. И на мгновение в уютном полумраке ресторанного уголка Виктору он показался корчащимся в петле висельником. «А в частном порядке ты, разумеется, полететь туда не можешь. Нарушение корпоративной дисциплины». «Разумеется», — кивнул Шедин. «Я думаю, что там будет кое-что интересное, и Сидоров будет круглым дураком, если не ухватится за это». «Что же именно?» — сделанным безразличием поинтересовался Кортье. «Я просматривал каталог на досуге. Есть такая японская NTT-DOCOMO. Крупный японский оператор, который внедрил у себя такую услугу, как iMod. У них будет огромный стенд у этих японцев. На месте Сидорова я не упустил бы возможность внедрить сервис iMod у нас в МДС». «Что это еще за сервис?» Теперь Кортье был весь внимание. Он предчувствовал что-то еще не ясное, но определенно хорошее для себя. Так предчувствуешь радугу в небе. Ее не может не быть после дождя. Мгновенный доступ в интернет. С одной кнопки. Нажал и уже в сети. Занятно, не так ли? В России о таком и не слыхивали», — с увлечением рассказывал Шедин. «Тот из операторов, кто это провернет, будет в шоколаде». Кортье удивился. «Ты в этом так уверен? Но почему?» «Удобство! Вот что самое главное, Ваймот. Удобство и быстрота. Это и для бизнеса, и для интернет-маньяков, чтобы отовсюду можно было выходить, из любого места, где есть зона покрытия». «Так это ж не с любого телефона», — разыгрывая простачка, робко предположил Кортье, показывая, как он уважает право своего собеседника объяснить ему, недалекому, очевидные вещи. «Само собой, только со специальных аппаратов». «То есть их придется закупать?» «Ну да», — ответил Шедин с победоносным видом. «Это ж представляешь себе, что такое?» Виктор кивнул. «Нормально нажить можно. Главное, чтобы Шувариков согласился все это продавать. Ты же понимаешь, что без Европы сеть о полноценном выходе на рынок можно забыть вот прямо начиная с этого момента. Шедин неопределенно пожал плечами. Что именно означал этот жест, Картье интересоваться не стал. Он быстро проанализировал полученную от Шедина информацию и, ничтоже сумняшися, предложил. «Хочешь, я от твоего имени проведу с япошками переговоры там, в Барселоне? Опережу Сидорова. Как ты на это смотришь? Раз ты так веришь в потенциал этого сервиса, а мне кажется, что ты прав на все 100%, то нельзя отдавать Сидорову лавры первооткрывателя. Пусть докажет свою полнейшую несостоятельность перед вашими акционерами». И вот тут-то Шедин, умнейший Шедин, хитрейший спрайдох, выжига, плут, коррупционер, жулик и мошенник, каких еще поискать, словно безвольная зомбированная человеческая кукла под взглядом индийского факира, совершил, возможно, главнейшую ошибку в своей жизни. Он ответил: «Я подумаю». И, ответив таким образом, а не сразу же жестким и категорическим отказом, он оставил для Картье, умнейшего Картье, хитрейшего из пройдох, афериста с задатками практикующего мистика, лазейку, потайной проход, крысиный лаз на самое дно своей души. Да что там лаз? Сквозь игольное ушко пролез в него Картье, капая сложным, состоящим из алчности и лести ядом коварства на благодатную почву шединской душонки. И плоды свои это принесло. Намеренно после «я подумаю» своего визави Картье увел беседу совершенно в иное русло, повел разговор о футболе, но и здесь ухитрился ввернуть про то, что «а здорово, конечно, сидеть с этим one-touch мобильным интернетом на трибуне», и в блоге у себя пописывать, делиться свежайшими впечатлениями. Шедин послушал-послушал, в приступе собачьей истомленной ностальгии вспомнил господина Евтушенко и решился. «Слушай, Витя...» Шедин поднял руку, дав понять, что больше о футболе болтать не стоит, а самое время обсудить куда как более важные вещи. «Но как же ты можешь вести переговоры от имени МДС, если ты сам в МДС не работаешь?» «Но я же партнер...» Не моргнув, парировал Картье. «Ты со мной приложение на аутсорсинг к нашему договору подмахнешь и доверенность мне на фирменном бланке ЕБР МДС выпишешь. Вот так. Все очень просто, как видишь, мистер Дмитрий. А уж я, не переживая, все устрою в лучшем виде. Сразу же, предваряя твой вопрос, скажу, для чего мне все это нужно. Я хочу, чтобы поставщиком оборудования для сервиса iMod выступала моя компания. Ты в доле». «Даже не сомневайся», — мгновенно отреагировал Шедин, который все давно понял и сейчас чуть ли не поскуливал в предвкушении баснословных барышей. «Ты, Витенька, светлая голова». «Конечно. Чего ради я стану проводить все это через ЕБР? Шум, возня, внешторговая деятельность, аудит сделки и тому подобное. А здесь все просто. Ты с понтом представитель НТТ ДОСОМО, их официальный агент в России. И мы с тобой все решили, попилили и нажили. Нормальный вариант», — развязно закончил Шедин. «Аминь», — кивнул Картье и разлил по третий. Глава 4. Со времени гибели «Инфинити» прошло не так уж много времени, но Картье уже вполне привык передвигаться на общественном транспорте и ничуть из-за этого не комплексовал. Ему даже нравилось. Вся эта толкотня, людские запахи, суета человеческого стада по утрам и вечерам приводили Виктора в какой-то исступленный восторг. Он не испытывал ненависти к окружающим. Он понимал, что все происходящее с ним сейчас – это временно, что вскоре появится автомобиль, и притом гораздо лучше, чем утраченный им по собственному недосмотру. Он сравнивал людскую толпу с постоянно менявшимся океаном, и особенно ему нравилось наблюдать, как все эти студенты, менеджеры, рабочие, служащие, ткачихи, поварихи и сватьи, бабы-бабарихи пользуются своими мобильными телефонами. Часть из них была консервативна, не пользовалась никакими дополнительными услугами и мобильники имела, чтобы чисто позвонить. Но то была лишь часть, и притом отнюдь не большая, чем число всех тех, кто привык постоянно менять что-то в своих аппаратах последних модных серий. Они демонстративно извлекали телефоны из своих джинсиков в попочную обтяжку или, наоборот, висящих мешком, словно под джинсами был кое-как натянут обремененный подгузник.